«Да я-то как раз и не ждал», — подумал Денис, но вслух ничего не сказал. «Финансовую сторону этого вопроса я беру на себя», — продолжила Оксана. Денис возмутился. «Ты что, хочешь меня оскорбить?» «Нет, я просто не хочу тебя терять. Извини, если обидела. Так вот, я не договорила, не перебивай меня. Если у тебя появляется какая-нибудь мерзкая сексуальная фантазия, о которой ты, скорее всего, будешь очень сожалеть через несколько дней, это не значит ведь, что ты должен идти ко мне и оскорблять меня этой фантазией. Ты должен вызвать свою проблетушку, эту Алину или как там ее, и на ней попробовать все, что ты хотел узнать, почувствовать. Поэтому ты, конечно, должен пожить один и попробовать все то остренькое, интересное, порочное, что тебе так хочется попробовать. Запретов нет, Денис. Тем более, насколько я выяснила, шлюшка твоя все эти годы спит только с тобой, так что мандавошек ты мне не принесешь. А все свое свободное время ты будешь проводить с нами. Выходные, отпуск, праздники. И это большое счастье, то, что я тебе это разрешаю». Денис кивал и смотрел, как отблески света от сиреневатого торшера падают на постаревшее птичье личико жены, на ее маленький круглый нос, на спокойные светлые глаза, на рот, который всегда, даже когда она молчала, был приоткрыт, как ему когда-то казалось, в каком-то доверчивом, безмолвном вопросе. Острые зубки Оксаны со временем потемнели, но по-прежнему выдавались из-под верхней губы смешной влажной лопаткой. «Все, родной человек, иди спать в гостиную. Сегодня ты недостоин еще быть со мной. Скоро у меня день рождения, и вот тогда, может быть, завтра утром отвезешь ребенка в лицей и сам ей скажешь, что со следующей субботы ты все выходные проводишь здесь». Все это Денис вспоминал, стоя сейчас босыми ногами на влажном, липковатом песке и глядя на резвящуюся в воде Маргошу. «Странное это все-таки какое море», — подумал он. То ли море, то ли не море, то ли вода и жизнь, то ли действительно какая-то смерть. Мертвая субстанция, какое-то жидкое пространство, но совсем не водяное. «Милый, что-то ты совсем, по-моему, перегрелся», — сказал Денис сам себе и попробовал вбежать в тугую прохладную воду. Но на уровне коленей остановился и стал потихоньку смачивать водой тело, ладони, плечи, грудь. Маргоша плавала уже где-то далеко и махала ему рукой. «Пап, плыви сюда! Я на спине лежу!» Денис знал, что он никогда в жизни так далеко не заплывет, даже в этом море, в котором нельзя утонуть, но крикнул ей: «Плыву! А ты ко мне плыви!» Сзади подошла умиротворенная Оксана в новом синем купальнике с большим каплевидным вырезом на животе на уровне пупка. «Забавный фасончик!» — он потянулся к вырезу. Оксана кокетливо хлопнула его по руке, со значением блеснув на него глазами, отдала ему свои часики и вошла в море. Она сразу же уверенно поплыла, раздвигая послушную толщу воды резкими мелкими движениями. Денис так и остался стоять по колено в воде с ее массивными золотыми часами. «Как хорошо!» — думал Денис, чувствуя теплое прикосновение нежгучего утреннего солнца. «Как хорошо! Как будто это вон мы с Оксаной плывем! Маргошина голова на самом деле так похожа на мою! Как хорошо! Ни о чем не надо думать, ничего не надо решать!» Рядом уверенная Оксанка, такая умная, взрослая Маргоша. Только вот что же делать с этой сучкой Аленой? От этой неприятной мысли ему сразу показалось, что вода ледяная. У него свело икру, и он машинально почесал ногу той рукой, в которой он держал часы. «Тьфу ты, черт, дрянь такая!» — сплюнул Денис и вышел на берег. Он выбрал место подальше и по суше, сел прямо на песок и, глядя на море, стал размышлять. Почему же и в какой же момент он, дурак, потерял бдительность и решил, что Алена, сучка Алена, бесплодна? То ли тогда, когда года три назад она попросила отвезти ее в больницу на непонятную ему процедуру под наркозом. Сначала он подумал, что на аборт, страшно испугался, что значит, он где-то оплошал. Но когда платил в регистратуре, то прочитал в квитанции длинную сложную фразу, что-то такое диагностическое, и ничего похожего на аборт там не было. То ли потом, когда Алена вдруг резко перестала заводить разговор, которым донимала его уже лет пять, о том, что она хочет ребенка, а может быть, в тот день, когда она решила от него уйти, и призналась, что вот уже год все это время, когда он наивно верил ей, что у нее стоит спираль, все это время она пыталась забеременеть, но за целый год так и не забеременела. Денис, разумеется, и так не собирался ее никуда отпускать, а тут ему тем более стало интересно. С одной стороны, эта дрянь обманывала его целый год, но с другой, почему-то из того, что говорила Алена, он понял одно — она оплакала, прижимая руки к груди, заглядывала ему в глаза. Он особо не вслушивался, что говорит эта сучка, выполняющая любую его прихоть, от одной мысли о которой Оксана подала бы на развод. Сучка, которая ни разу ни в чем не отказала ему ни в одной его невероятной странной фантазии. Иногда он видел, что Алене не очень приятно или стыдно, и тогда он тихо, застенчиво просил, чтобы она повторяла: «Я этого очень хочу, Денис, пожалуйста». И тогда он испытывал особое удовольствие. А если она потом начинала плакать и объяснять ему что-то про степень доверия, про степень близости, подводя его, само собой, к разговору об обязательствах и чувствах, он пожимал плечами, уезжал и не звонил ей до тех пор, пока она, измучившаяся, перебесившаяся, все ему простившая, не звонила сама. А вот в этот момент он понял. Вот эта развратная сучка, оказывается, совсем не опасна. Она не может забеременеть. Правда, Алена потом что-то говорила про какой-то анализ, который он, Денис, должен сдать. «Какая ерунда», — думал Денис, — «у меня дочь, моя дочь, да и потом от меня и другие женщины раньше беременели». Да вот, наверное, именно тогда он окончательно расслабился. Однажды она почему-то вдруг сказала: «Знаешь, Денис, может, не надо? Ты ко мне стал совсем плохо относиться. Какой же смысл тогда? Давай, как прежде, до спирали. Ну, то есть до того, как я тебе наврала про спираль. В общем, давай больше не будем». Денис тогда усмехнулся про себя. «Ну и что ты мне хочешь показать? Что ты со мной, потому что я тебе такое удовольствие доставляю, и больше ни почему? Что ты оставила свои мысли захомутать меня? Да ведь мне это все равно, почему ты со мной. Главное то, что мне надо, ты делаешь. Все остальное меня не волнует». И он не задумался над этими странными словами Алены. А как зря! Как зря! Он потерял бдительность.